Утром, спустившись в деревню, мы узнали, что ночью волки напали на стадо. Задрали два десятка овец и пастуха в придачу. Мрачные крестьяне готовились к облаве. Мы с Тиану переглянулись. Поможем? Ведь, похоже, лютовала необычная стая, а значит, деревенским с ней не справиться. Мой муж — прекрасный охотник, и в своем поместье мы много раз охотились на волков. Будем рады поучаствовать в забаве. Обратилась я к собравшимся для облавы мужикам. Правильно, пусть считают, что для нас это игра, иначе станет непонятно, с какой радости проезжающие дворяне вдруг бросились помогать крестьянам решать их проблемы. Оставив Серого и Вороную в конюшне старосты вместе с наказом внимательно присматривать за дорогими лошадьми, мы тронулись в сторону пастбища, где были зарезаны овцы. Бррр! Трупы и сейчас валялись там. Кучи окровавленной шерсти в зеленой траве. Волки не жрали, они забавлялись. Пастуха уже унесли. Крестьяне с ужасом пересказывали друг другу, что у несчастного была оторвана голова и выедена печень. Ти соскочил с бурки и легко зашагал в сторону опушки. Как и большинство эльфов, мой жених был отличным следопытом. «Бель», — пришла его мысль, — «сейчас посмотрю следы, чтобы понять, сколько тут волков и волки ли это вообще. А потом раскинем ловчую сеть и поедем напрямик». Через полчаса Тиану вернулся. Крестьяне собрались вокруг, ожидая, что скажет заезжий охотник. Матерых волков больше дюжины. Может быть, полтора десятка. Во главе стаи два огромных зверя — волк и его сука. Отпечатки лап этой парочки размером с мою ладонь. Ти растопырил пятерню. Радости его рассказ не вызывал. Если убить вожаков, остальные уйдут. Или хотя бы станут вести себя, как обычные звери, которые по весне скотину не режут, потому что и в лесу еды полно. Ты ткнул пальцем Ти в трех крестьян верхами с луками и мечами. Едете с нами. Остальные все вместе идут следом. Только не рассыпайтесь. Строго оглядел он мужиков. Те неохотно кивнули. Звери напали оттуда. Ти махнул рукой в сторону, отрогав гор вдали. А ушли туда. Палец указал вниз, на темневший за излученной реки лес. Поехали, надо успеть до вечера. Так, и что теперь? Ага, ясно. Надо раскинуть сеть и найти в ней стаю. Я смутно представляла, как выглядит в контрольной сети волк и как его отличить, скажем, от оленя или глухаря. Но Ти это знал. Пока мы ехали, он мысленно втолковывал мне, что именно я должна искать и на какие признаки обращать внимание. Наконец, когда я указала на четыре желто-рыжих огонька за рекой, недалеко от опушки и группу дальше глубоко в лесной чаще, он кивнул. Четверо обожрались, за это и пострадают первыми. Пока спускались к реке, мы аккуратно наложили на крестьян и их лошадок щиты. Лишние жертвы были ни к чему. А Ти подумал и накинул на нас всех полог тишины. Очевидно, спугнуть волков, а потом гоняться за ними по лесу эльфу не хотелось. Первую четверку мы взяли, что называется, тепленькими. Глаза мужиков парачьи выпучились от удивления, когда они увидели, как, заметив дрыхнущих в теньке хищников, я с двух рук метнула пару кинжалов, потом еще пару, и на этом все кончилось. «Да, жена у меня такая», — поднял бровь Тиану. «Я уж ей и перечить боюсь». Деревенские охотники опасливо покосились на меня. «Угу, я страшная, и тем горжусь». Нара довольно рыкнула. Одного из мужиков мы оставили рядом с тушами волков. Двое поехали с нами дальше. Ти высматривал на тропе одному ему видные следы. Мы не замечали ничего особенного, пока он не показал нам повисший на ветке клочок серой шерсти. Тут крестьяне закивали головами так, что, казалось, те сейчас отвалятся. Тропа петляла между деревьев. В одном месте пришлось дать крюк, чтобы объехать непролазный бурелом. Потом мы уперлись во враг с крутыми склонами. Я видела по контрольной сети, что до лежки волков осталось около лиги. Ти соскочил с бурки и протянул мне руку. Привязал коней к бревну, обернулся к крестьянам. Дальше пешком. Похоже, логово уже недалеко. Ждите не меньше получаса, а потом можете догнать нас. Следы мы оставим. Заламывая тонкую ветку, чтобы показать, о чем идет речь, сказал Тиану. Повернулся ко мне и подмигнул. «Вперед, дорогая! Ты же не хочешь пропустить такую забаву?» Цепляясь за руку Ти и тормозя пятками, я съехала на дно оврага. Эльф ткнул пальцем в лужицу грязи, как где обрамленный, как кружевом, зеленой ряской, красовался волчий след, размером с голову ребенка. «Ничего ж себе, собачка!» «Бель, никакой магии! Давай поработаем мечами и ножками. Кстати, я думаю, во главе этой стаи пара волкодлаков. Хотелось бы знать, откуда они тут взялись. Волкодлаки? Страшновато. Щиты щитами, но про волкодлаков ходили такие слухи, что и опытному бойцу стало бы не по себе. Но зато подбодрила я себя, если все получится, можно добавить в коллекцию страшилок еще один замечательный морок. Стараясь ступать неслышно, мы двигались вперед. Вел Тиану, я шла чуть сбоку и на полшага сзади. Эльф поднял палец, призывая к вниманию. В контрольной сети два огонька отделились от остальных и поползли нам навстречу. «Кстати, а что там за веснушки вокруг скопления волков?» Я сошла с тропинки, скрывшись за стволом толстой осины, и замерла, зажав в каждой ладони по кинжалу. Ти шагнул в другую сторону, стиснув в кулаке нож. Вот сейчас из-за поворота на тропу трусцой выбежали два крупных волка. До наших следов они еще не добрались. Ветра не было, и звери размашистой рысью неслись вперед. Неужели они расслышали шум от крестьян и лошадей на той стороне оврага? Осталось меньше 40 локтей. 30. Пора. Два лезвия стремительными серебряными рыбками пронзили воздух. Одно воткнулось точно туда, куда я метила, в глаз зверя, проткнув мозг. Лапы хищника подломились, и он беззвучно завалился на бок. Второе впилось другому волку в грудь, заставив рыжеватого зверя припасть на передние лапы и взвизнуть. Брошенный эльфом кинжал добил подранка. «Бель, потом напомни мне пройти с тобой по списку хищников. Тебе надо выучить, где у кого находятся уязвимые и болевые точки. Если станешь мазать, будешь ходить слюной закапанная. Тебе не понравится. Но и это еще ничего. А вот то, что некоторые плюются кислотой или ядом, уже не шутки». «Утешил» называется. Я вытерла кровь с кинжалов, а волчью шерсть. 6 меньше. А сколько осталось? Ого, еще 8. И, как сказал Тиану, 2 огонька заметно ярче и крупнее прочих. Но что за мелочка пашится вокруг? Волчата. Так зачем же стая с малышами привлекла к себе внимание, нападая на людей и домашний скот? Такова природа волкодлаков. Они не могут не убивать и стараются загрызть всех, до кого способны дотянуться, даже если это противоречит инстинкту самосохранения. Потому они так и опасны. Пойдем в лоб? Ты уверен? Бель, тебе это по силам. Давай, кинжалы в руки, вдохни поглубже и вперед. Раздвинув ветки, мы осторожно выглянули в просвет, рассматривая широкую, залитую солнцем прогалину с крутым обрывом в дальней стороне. В откосе темнели дыры, логово. Трава на поляне была примята, а кое-где и вытоптана. У нор валялась чья-то обглоданная грудная клетка. Чья? Отсюда не разглядеть. Может, и человечья. Десяток волчат размером с крупную кошку, с тявканьем и визгом гонялись друг за другом, теребя клок чьей-то шерсти. Взрослые хищники дремали в неглубоких песчаных ямах, на боку, вытянув лапы. Два зверя величиной с годовалого теленка, каждый, черный и серый, лежали рядом. Они не спали, и даже отсюда я видела их горевшие красным глаза. Странно как, мне казалось, что алым глаза бывают только у альбиносов. Черная башка, размером с лошадиную, повернулась в нашу сторону. Нос сморщился, обнажились клыки, в полладони длиной. Зверь что-то учуял. Кинжал в руке внезапно показался зубочисткой. Умом я понимала, что под драконьим щитом я в полной безопасности. Но, подумаешь, слюной закапают. Но инстинкты вопили иное. Ти, давай! Когда начинаешь действовать, перестаешь бояться. Лезвия, сверкающими стрекозами, понеслись к волкам. Два, еще пара. Пятерых я убила, не дав им подняться с земли. Спасибо ежедневным тренировкам по неподвижным мишеням, я уже давно научилась метать ножи с такой точностью, как будто пальцем в упор тыкала. Шестой был ранен, его добил кинжал эльфа. Осталась пара зверюк ростом мне по плечо, сейчас наступавших на нас с глухим рычанием. Бель, у них черепушка бронированная. Глаз ты выбить кинжалом можешь, но до мозга не доберешься. Бери меч и иметь под ребро или в грудь. Твой какой? Серый или черный? Сглотнув, глянула на чудовищ со вздыбленными загривками и жаждой крови в алых глазах. Серый вроде поменьше, зато черный красивее. Гулять-то гулять! Мой черный! Я еще успела увидеть удивленно поднятые брови Тиану, прежде чем схватка закружила меня по поляне. Я понимала, что зверюга намного сильнее и тяжелее меня. Лоб в лоб мне не победить. Все, что я могла противопоставить этой твари размером с хорошего медведя, это мое проворство, прыгучесть и неуязвимость. Волкодлак, хрипло зарычав, прыгнул, целясь мне в горло. Ага, сейчас. Оно у меня одно. Не дам обсасывать. Отпрыгнула в сторону и поняла, что не успеваю повернуться, чтобы ударить его в полете. Мой разворот, его разворот, снова прыжок по более низкой траектории, целится в живот. И в этот раз успела сделать пируэт на одной ноге и черкануть мечом ему по боку. Виск, красная полоса на кромке меча. И новый разворот, и прыжок к горлу. А если падаю на землю, выставив вверх меч? Удар едва не выбивает клинок у меня из рук. Перекатываюсь, вскакиваю на ноги и смотрю на результат. Огромная черная тварь напротив меня грызет свой, окровавленный, распаханный вдоль живот, из которого вывалился фиолетовый клубок внутренностей. Может, теперь он сам сдохнет? Не похоже. Зверюга уже более осторожно начала обходить меня по дуге, выбирая момент для броска. Кишки волочились по песку следом. Бррр! Левая рука машинально потянулась к поясу. Кинжал рыбкой скользнул в ладонь. Бросок, и левая глазница волкодлака украсилась торчащей витой рукояткой. Зверь замотал головой, а потом кинулся на меня. Я отскочила так, чтобы оказаться со слепой стороны. Не зря ведь я метила именно в левый глаз. И, сделав полоборота, воткнула меч в бок несущегося мимо зверя. Кажется, попала куда хотела. Окровавленное чудовище, по инерции, пролетев еще несколько локтей, пропахало мордой землю и замерло. Все, сдохло. Ура! Я победила. А где Тиану? Обалдеть! Зачем же он на волкодлака верхом сел? Эльф, увидев, что я обернулась и стою, уронив челюсть, а значит, оценила предложенное зрелище, вытащил кинжал и одним ударом вогнал его твари в основание черепа, перерубив спинной мозг, и изящно соскочил с заваливающегося на бок уже трупа. Вот выпендрежник! Ну, сейчас я ему устрою. Ти, а я их шкуры на память хочу. Мой первый волкодлак. Чучело можно в спальне поставить, дядиной. Я захохотала и села на траву. Похоже, сказывалось пережитое нервное напряжение. Обеспокоенный эльф уставился на меня. «Бель, ты цела?» «Цела. Но насчет шкур я не пошутила». «Бель, ты понимаешь, что если освежевать их без магии, тебе придется помогать? Ты уверена, что этого хочешь?» «А сейчас-то почему без магии? Все, уже никого не спугнем. Можно расслабиться. Все равно на шкуры придется стазис накладывать, чтобы не протухли, и левитацию, чтобы лошадей не перегружать. Но помогать я согласна. Ведь снимать шкуры тоже надо уметь. Значит, буду учиться. Показывай». «Бель, ты меня поражаешь!» Ти помотал головой, очевидно пытаясь утрясти и устаканить прыгающие в ней мысли. «Ладно, смотри». Приподнял заднюю лапу зверя. «Если нужна просто шкура, делаешь круговой надрез ниже скакательного сустава. Если хочешь сохранить когти, то режешь кожу от конца лапы во внутренней стороне по направлению к паху. Потом по животу. А, живот ты уже распорола. Могла б и поаккуратнее». Ти укоризненно уставился на меня. Я, взяв кинжал, присоединилась к жениху, выполняя его указания. Надрезала, тянула, отделяла связки. Честно скажу, завалить этого зверюгу было в 10 раз проще, чем его ошкурить. Так нас и нашли, перебравшиеся час спустя через овраг крестьяне, по локоть в крови, среди волчьих трупов и слизывающих алые брызги с травы волчат. Мы уже заканчивали ошкуривать второго волкодлака. Я понимала, что волчат в живых не оставят, но была с этим полностью согласна. Волки с примесью крови волкодлаков — предпоследнее, что мне нужно в лесах империи. Последним, вздохнула, были орки. Деревенские охотники, глядя на туши громадных зверей, чесали в затылке. Под конец один решился и выдал. «Господа хорошие, вы бы одну шкуру нам оставили, она чай больших денег стоит!» Ти уставился на него в упор, отчего мужик попятился, споткнулся о волчий труп в траве, потерял равновесие, шлепнулся задом волку на голову и, почувствовав под мягким местом зубы, громко взвыл фальцетом, решив, что хищник ожил и его укусил. Тиану обвел взглядом остальных. «Кто-нибудь желает поспорить с моей женой за тот небольшой сувенир, который она захотела взять на память об этой охоте?» Крестьяне дружно замотали головами. Больше дураков тут, похоже, не было. Ти, легко взвалив на плечо две тяжеленные шкуры вместе с хвостами, когтистыми лапами и зубастыми головами, лучезарно улыбнулся и подал мне руку. Так, под руку мы и покинули поляну с волчьими логовами. До деревеньки добрались часа за 3 до заката. Пришлось сделать остановку у реки, чтобы вымыться и привести себя и оружие в порядок. Шкуры мы увязали в 2 компактных тюка с головами внутри, и я наложила стазис. При такой теплой погоде вонь и неизбежные мухи настигли бы нас через несколько часов. Пока расчесывали мытые волосы, послали сообщение Ару и Шону. Я передала повелителю образ скачущего верхом на сером волкодлаке Тиану и с интересом стала ждать реакции. Надо сказать, Ару удалось меня удивить. Он взвыл. «Кузен! Как вы там развлекаетесь? А я тут, с горой этих клятых бумажек!» Кажется, мы плохо влияем на повелителя. Черную шкуру я решила оставить себе, а серую пообещала подарить Шону. Ночевать в деревне мы не стали. Крестьянам и без нас хватало впечатлений от сегодняшнего дня. И забрав серого и вороную, снова вернулись на тракт. До ночи можно успеть проехать еще лиг 15. Тогда бы завтра к вечеру добрались до Галарена. Ехали размашистой рысью до темноты. В сумерках пустая дорога ложилась под копыта светлой полосой. Лес по бокам казался черными стенами. Когда стемнело совсем, свернули на первую подходящую поляну, поставили защитный круг, расседлали и напоили лошадей, сотворив для них несколько ведер чистой воды, и пустили их пастись. И только тогда меня настигла реакция. Мелкая дрожь заколотила тело, заставляя зубы выбивать дробь. Да, я понимала, что все уже позади, но ничего поделать не могла. Тиану сел рядом, притянул к себе, укрыв рукой, как крылом, и стал укачивать. «Видела бы ты меня после моей первой встречи с волкодлаком! Мне б точно что-нибудь отгрызли, если бы не Орден!» «Так я растерялся. А ты молодец! Я думал, ты его ранишь, а я потом помогу, добью. А ты все сделала сама. И поэтому устроил скачки на поляне? Может, мне надо было оседлать своего и посмотреть, кто прискачет первым?» Я засмеялась. Мандраж как-то сам по себе прошел. Ти сунул мне в руку кружку с горячей тайрой и бутерброд с толстым куском мяса. «Давай, ешь и ложимся спать. И сегодня никакого экстрима. День и так был веселым. Следующим вечером, уже в полной темноте, мы, замаскировав все, что можно, притороченные к седлам шкуры волкодлаков, масть и стаи всех четырех коней, нашу внешность, въехали в ворота Галарена. Ти, тут же Академия, и маг на маге. Неужели никто не видит наших мороков? Бель, ты нас недооцениваешь. Разглядеть иллюзию мог бы чародей выше уровнем силы, чем мы с тобой. А такие на воротах не дежурят. Ти, а куда мы едем? Ты знаешь хорошую гостиницу? Спросила я, уверенно петляющего по темным улицам и переулкам эльфа. Тот, обернувшись, блеснул улыбкой. Есть одно место, уже недалеко. А потом мы остановились перед темными деревянными воротами. Ти спрыгнул с коня, подошел к створкам, положил на них руки, и те распахнулись. Бель, добро пожаловать в мой дом!